Сор Талгрон навис над тщетно пытавшейся подняться машиной. Обе здоровые конечности заскребли по гладкому полу балкона, и тварь вновь засвистела, подобно раненой птице. Робот принялся размахивать руками, разбрасывая вокруг себя электрические разряды. Один из них едва не угодил в капитана. Тогда Сор Талгрон впечатал в грудь противника свой тяжелый сапог и обрушил на круглую голову машины силовую булаву. Из смявшегося черепа брызнули искры, перестало сиять силовое ядро, встроенное в корпус, а серебряные вены, бежавшие сквозь полупрозрачную плоть, потемнели. Еще одна машина лишилась своего щита, и выстрел Мелты расплавил ее корпус. Жидкое стекло потекло, подобно лаве, с шипением заливая ноги существа и пол вокруг. Развернувшись, Сор Талгрон открыл огонь из болт-пистолета по следующему роботу, но энергетический щит сумел остановить все заряды. С ошеломляющим треском существо свело руки, и очередной ветеран погиб, когда его подбросило в воздух и выжгло все внутренности мощным электрическим разрядом. Сержант Эршак набросился на робота со спины, ударил огромным силовым кулаком, раздался громкий хлопок, и щит рассеялся. Оглушительно залаяли болт-пистолеты, и Сор Талгрон вместе с остальными ветеранами направился к лишившейся защите машины. Она зашаталась под градом выстрелов, разразившись отчаянными птичьими криками. По голове твари поползла сеть трещин. Сержант Эршак вогнал в искусственный череп существа еще один болт. Мощный заряд влетел точно в брешь и разорвался внутри головы робота, разметав ее осколками стекла. Но и умирая, машина оставалась смертельно опасным противником. Робот уже начинал заваливаться, пьяно шатаясь и разбрасывая искры, бьющие из обрубка шеи, когда вдруг вскинул руки, направил на Сора Талгрона серебристые конусы и с оглушительным треском бросил в него губительную молнию. Капитан успел заметить движение противника и даже попытался уйти в сторону, так, чтобы не принять грудью всю мощь удара, но разряд все равно подбросил его в воздух. Весь мир незамедлительно погрузился во тьму. Расплавились от жара фотохроматические линзы шлема. Броня наполнилась едкой вонью горелой проводки и расплавившихся кабелей. Сор Талгрон с силой врезался в стену, расколов ее гладкую поверхность, а затем, отлетев от нее, скользнул с края террасы. Он рухнул в пропасть, отчаянно размахивая руками и ногами. Все так же, ничего не видя, капитан закрутился в воздухе, стараясь найти хоть что-нибудь, за что можно было бы уцепиться. Но закованные в керамитовые перчатки пальцы беспомощно, производя громкий визг, скрипли по гладкому стеклу. Его падение внезапно прервало террасу уровнем ниже, когда он врезался в нее с сокрушительной силой. Нормальный человек наверняка погиб бы, рухнув с высоты в 35 метров. Но Сор Талгрон даже сумел самостоятельно подняться на колени. Он серьезно ушибся, однако кости остались целы. Пошла пузырями и дымилась краска на броне. По ее поверхности пробегали остаточные электрические разряды. Капитан сорвал с головы поврежденный шлем, убедившись, что попадание молнии испортило его безнадежно. Сор Талгрон отбросил шлем в сторону, и его лицо залило краска гнева. В ноздри бил запах паленого мяса, его собственного мяса. Капитан заморгал, пытаясь привыкнуть к слепящим вспышкам молнии. Облик большинства боевых братьев 17-го легиона повторял благородные черты их примарха. Но сам Сор Талгрон обладал лицом человека, рожденного для войны, с широкими резко очерченными скулами и носом, которые ломали столько раз, что тот превратился просто в мясистый ком. Несущий слово мучительно скривился и выругался, заставляя себя подняться на ноги, хотя все мышцы отчаянно протестовали. Рядом, спустившись в столбе пламени, рвущимся из прыжкового ранца, приземлился сержант Эршак, а за ним и все выжившие ветераны отделения Галикон. «Вы целый капитан?» — спросил сержант. Сор Талгрон кивнул и, в свою очередь, спросил. «Что с роботом?» «Уничтожен», — доложил Эршак, протягивая руку. «Мы расчистили дорогу к куполу». Приняв предложенную руку, капитан позволил сержанту помочь ему подняться. Последние остатки электрического заряда вспыхнули искрами на их перчатках и предплечье Эршака. Распрямившись, Сор Талгрон благодарно кивнул и из-под ладони посмотрел в сторону мерцающего защитного купола. Теперь от него их отделяли каких-то 500 метров, и от напряжения, гудевшего в воздухе, коротко остриженные волосы капитана вставали дыбом. Огневая мощь, обрушенная на необъятный силовой купол земли, потрясала воображение. Сотни танков обрабатывали его мерцающую стену таким ливнем снарядов, что запросто уже разрушили бы до основания целый городской квартал. Демилегион танков, высоких как дома машин разрушения, созданных адептами Марса, обратил против купола всю мощь своих орудий. Но даже этим грозным машинам Империума не удавалось добиться хоть сколько-нибудь значительного эффекта. Из-под мерцающей сферы появлялись все новые и новые богомерзкие роботы, проходившие сквозь завесу невредимыми благодаря защищавшим их энергетическим сферам. Твари неровными порядками текли по улицам, чтобы дать бой несущим слово. С их рук одна за другой срывались молнии. «Да сколько же их еще у противника?» — подумал Сор Талгрон. Капитан чуть не ослеп, когда небо разорвал очередной всполох орбитального удара, нанесенного по самой верхушке купола. Но тот стоял, как стоял, и казалось, что не существует на свете такой огневой мощи, чтобы пробить его. «Очень надеюсь, что из задумки Кола Бадара что-нибудь выйдет», — произнес сержант Эршак. «Как и я, друг мой», — отозвался Сор Талгрон. Его взгляд застыл на огромных серебряных шпилях, окружавших купол кольцом. В них вновь и вновь ударяли молнии, бившие из бурлящих грозовых облаков, и высокие башни гудели от текущей по ним энергии. По нескольку раз в минуту накопленный ими заряд высвобождался, и тогда по улицам прокатывался оглушительный гром. А на танки и десантников обрушивались энергетические дуги, уносящие с каждым ударом десятки жизней. Прямо на глазах Сора Талгрона и отделения Геликон один из таких зарядов сорвался со шпиля и ударил в могучий титан класса полководец, обстреливавший купол издали. Всего долю секунды спустя до капитана докатился раскат, грозивший разорвать незащищенные барабанные перепонки. Пустотные щиты титана пали, не выдержав мощи заряда, и он дернулся точно от боли. В ту же секунду в голову пытавшегося отступить титана ударили электрические дуги, выпущенные остальными шпилями. И 40-метровый колос завалился прямо на два лендрейдера, раздавив их так, словно они были сделаны из бумаги. Между огромными грозовыми башнями располагались шпили поменьше, и хотя в них тоже регулярно били молнии, но разряжались они не в войска Астартес, а в сам купол. Изучив происходящее с безопасного расстояния, Сор Талгрон согласился с мнением Кола Бадара, что именно это и поддерживало целостность щита. Накопленная ими энергия срывалась с серебряных игл, вливаясь в барьер и усиливая его. Теперь капитан верил, что, уничтожив их, сумеет разрушить и купол. Шпили стояли на самом верху города-дома, и по ним было практически невозможно прицелиться с земли, а защитные башни легко уничтожили бы любой самолет, попытавшийся сбросить на них бомбы. Поэтому эта работа выпала на долю штурмовых отделений. К сожалению, на такую высоту смогли забраться не более четверти от его экипированных прыжковыми ранцами воинов. Никто не предполагал, что враг сможет оказать столь неистовое сопротивление. Теперь людей хватало для разрушения только трех шпилей. И Сор Талгрон далеко не был уверен, что это окажет хоть какое-то воздействие на щит. Впрочем, отступать все равно было уже поздно. Он увидел, как вдалеке в небо взмыли, оставляющие за собой дымный след, закованные в серые доспехи фигуры, устремились к намеченным целям. Пришло время испытать теорию Кола Бадара на практике, и капитан поймался на том, что снова молится. «Обязательно получится», — мрачно произнес себе под нос Сор Талгрон, после чего устало вздохнул и открыл канал вокс-связи со штурмовиками. «Доложите обстановку!» «Первая группа, цель взята!» — прозвучал в ответ гортанный рык Кола Бадара, самого опытного ветерана и автора этой идеи. Сор Талгрон верил, что бесстрашного и хорошо разбирающегося в тактике сержанта ждет большое будущее. «Ожидаю указаний», — добавил Кол Бадар. «Вторая цель взята, капитан», — раздался голос сержанта Бахари, командовавшего второй группой. «Устанавливаем мелтозаряды». Со своего места Сор Талгрон мог видеть, как десантники из второй группы располагаются вокруг тонкого серебряного шпиля, возвышавшегося менее чем в 50 метрах от мерцающего купола. Первая группа удерживала точно такой же шпиль, но 50 метрами выше. «Сержант Пеблин, отделение Элементас, контролирует третью цель». «Встретились с сопротивлением», — капитан отозвался Пеблин. На фоне его голоса завывали цепные мечи, кричали Астартес и раздавались раскаты грома. Последовал оглушительный взрыв, и канал связи забил треск белого шума. Спустя несколько секунд Вокс заговорил снова. «Брат Эктон, на связи». «Докладывай, брат», — приказал Сор Талгрон. «Капитан, сержант Пеблин убит. Я временно принимаю командование третьей группой». Эктон был наиболее опытным бойцом отделения Элементас, закаленным в боях ветераном, способным сохранять спокойствие перед лицом даже самых чудовищных событий. Поскольку он служил долей всех прочих в отделении, именно ему и полагалось принять командование, если что-нибудь случится с сержантом. Вскоре сквозь треск помех вновь пробился голос Эктона. «Удерживаем позиции, мелтозаряды размещены. Отличная работа, брат Эктон. Всем группам!» «Подрыв зарядов по моей команде», — приказал капитан и решительно кивнул, оглянувшись на Эршака. «Вот и момент истины», — прокомментировал тот. Сор Талгрон мрачно усмехнулся и произнес: «Взрывайте!»